Глава 5. Помещичий дом и его обитатели. Чтобы не попасться на глаза графине, Миша пошел не по главной аллее, а по боковой. «Посмотрим сначала, дома ли хозяйка», — сказал он Коровину. «Как ты узнаешь?» «Увидишь», — загадочно ответил Миша. Продираясь сквозь кусты, они дошли до центральной аллеи и отогнули ветви деревьев. Старый дом стоял прямо перед ними. Штукатурка на нем местами облупилась. Оттуда торчали полосы дранки и клочья пакли. Разбитые стекла в окнах были заменены фанерой, обрезанной простой пилой, с неровными краями и кое-как прибитой. Иные окна и вовсе были заколочены досками, разными по размеру и толщине. «Дома», — с досадой прошептал Миша. В ответ на вопросительный взгляд Коровина Миша глазами показал ему на мезонин. А в нише, широко распластав крылья, стояла большая бронзовая птица с непомерно длинной шеей и загнутым к низу хищным клювом. Острыми когтями она цеплялась за толстый сук. Глаза, огромные, круглые, под длинными, как у человека, бровями, придавали птице странное, жуткое выражение. «Видел?» «Видел», — прошептал Коровин, ошеломленный зловещим видом бронзового истукана. «Орел». Коровин с сомнением качнул головой. «Какой же это орел? Видал я на Волге орлов». «Орлы бывают разные», — зашептал Миша. «На Волге одни, здесь другие. Но не в этом дело. Посмотри внимательно. За птицей ставни. Они открыты, видишь?» «Вижу». «Ну вот, раз ставни открыты, значит, графиня дома. Как только она уезжает в город, то закрывает ставни, а приезжает — открывает. Понял? Только имей в виду, это секрет, никому не рассказывай». «А мне и ни к чему», — равнодушно ответил Коровин. «Все равно мы и дом отберем. Ребят 200 можно разместить, а она одна живет. Разве правильно?» «Конечно, неправильно», — согласился Миша. «И забирайте усадьбу поскорее. Вот что, поищем ребят в сараях. Может быть, они там спрятались, сидят и посмеиваются над нами». Прячась за кустами, мальчики обогнули дом, подошли к задней стене конюшни и через маленькое разбитое оконце проникли в нее. Затхлый запах трухлявых бревен, сгнивших досок старого навоза ударил ему в нос. Перегородки между стойлами были разобраны. Там, где лежали опорные бревна, чернели провалы земли. Мальчики вздрогнули. Незамеченная ими стая воробьев поднялась и шумом вылетела из конюшни. Осторожно ступая по разбитому деревянному полу, Миша и Коровин перебрались из конюшни в сарай. Здесь было темнее. Окон не было, а ворота, снятые с петель, были прислонены к проему и не пропускали света. Пахло мышами, прелой соломой, протухшей мучной пылью. Миша ухватился за стропила, подтянулся и вскарабкался на сеновал. Затем помог подняться и неуклюжему Коровину. Сгнившее перекрытие подгибалось под ногами. Крыша изнутри была усеяна комками осиных гнезд. Сквозь прорехи крыши синело небо. Друзья обошли сеновал, через слуховое окно перебрались в соседний сарай. Тех, кого они искали, не было. Впрочем, искал один Миша. Коровин пробовал крепость бревен, сокрушенно причмокивал губами в знак того, что все здесь очень старое. Тем же путем мальчики спустились обратно. Теперь предстояло осмотреть сарай, который назывался машинным. Раньше в нем хранился сельскохозяйственный инвентарь. Он стоял на отшибе. Чтобы попасть в него, надо было перебежать кусок площадки прямо на виду у дома. Миша уже собирался выскользнуть из сарая, как вдруг отпрянул назад, чуть не опрокинув стоявшего за ним Коровина. Коровин хотел посмотреть, что так взволновало приятеля. Но Миша крепко стиснул его руку и головой показал на дом. На верхней ступеньке лестницы стояла высокая худая старуха в черном платье и с черным платком на голове. Ее седая голова была опущена, лицо изборождено длинными морщинами, острый крючковатый нос загнут к низу, как у птицы. Эта черная неподвижная фигура казалась мрачной и зловещей в пустынном молчании заброшенной усадьбы. Мальчики стояли, не шевелясь. Потом старуха повернулась, сделала несколько шагов, медленных, прямых, точно шла она, не сгибая колен, и исчезла за дверью. «Видал?» – прошептал Миша. Прямо сердце захолонуло, тяжело отдуваясь, ответил Коровин.